Часть вторая. Глава первая. Шорох сидел за пультом управления шахтера и откровенно скучал. От него требовалось только наблюдение за показателями приборов и контроль выработки шахт. Все остальное делала автоматика. Два мощных манипулятора, снабженных тремя бурами, вгрызались в неподатливое нутро астероида и откалывали куски породы, которую подхватывал гравитационный луч и отправлял прямиком в пасть военного шахтера. Когда Шорох впервые увидел этот корабль, то поразился его компоновке и размером. Сам по себе корпус и рубка были небольшими, но вот навешанное на него оборудование... Во-первых, шахтер оказался чем-то похож на вытянутого в длину краба или рака, клешнями которого служили буры-манипуляторы. Под рубкой клювом орла, нависающей над бурами, располагался приемник для выработанной руды, оснащенный гравитационным лучом. Далее руда поступала в жернова, которые перемалывали породу, а уже затем в смонтированный на борту перерабатывающий комплекс, который отделял зерна от плевел, и уже готовый материал складировал в цепляющийся позади корабля контейнер. Пустая порода не выбрасывалась в космос. Зачем попросту расходовать материал? Она поступала в синтез-реактор, где расщеплялась, и полученная таким образом энергия шла на нужды корабля. Произведенные в процессе компоненты расщепления – служили топливом для двигателей и с удовольствием сгорали в их горячем нутре. Это было идеально налаженное безотходное производство в условиях ведения войны. Существовал только один единственный минус. Корабль был стар. Электроника глючила, механические части буров частенько выходили из строя. Трубопроводы приводов протекали. Конвейер, по которому выделенная минеральная руда поступала в контейнер, часто останавливался из-за банальной поломки катков. Заменить на что-нибудь более современное или смонтировать вообще гравитационную дорожку в корпусе корабля у конструкторов не получилось. Банально не хватало места. Шахтер должен был, работая бурами, прогрызать себе дорогу в теле астероида и помещаться там полностью. Удаленная добыча роботами в условиях войны была признана неперспективной. Слишком много составляющих звеньев. К тому же такая бурная деятельность заметна для противника. Этот военный корабль, спрятавшийся в куске камня от лишних глаз, бурил себе потихонечку, вырабатывая продукцию для мобильных ловильных заводов тылового обеспечения. Всю эту информацию Шорох почерпнул в сети, межгалактической помойке слухов и домыслов, электронном пауке, опутавшем всю цивилизованную часть Вселенной. Здесь было все. Информация любого сорта, на любой вкус и цвет. Копаться можно было бесконечно. Массивы данных хранились в столь огромных количествах, что для того, чтобы перебрать их, потребовались бы годы. Шороху же нужна была конкретика, и он с помощью кальмара, который, кстати, оказался полной бездарностью, выудил необходимую справку. Его товарищ, по несчастью, попавший в плен к темным, был совсем не могучим интеллектуалом, как он себя превозносил. Довольно посредственная личность, со средним баллом закончившая пилотажную академию его родного мира и выпущенная на волю. Послужной список кальмара впечатлял. Нигде он не поднялся выше третьего пилота на круизных лайнерах и торговых судах различных миров. Почерпнутые в портовых барах и клубах поверхностные знания о различных расах, услышанная краем уха байка и редкая похвала сформировали у него о себе мнение незаменимого, редкого мастерства пилота. И он сам в нее верил, опровергая и не воспринимая доказательства и факты. Спорить с ним было бесполезно, в чем Шорох сразу же убедился. Управлял кораблем он неплохо, но до высшего мастерства ему было далеко. Поэтому, заработав первые деньги на продаже минеральной руды, снайпер первым делом купил в магазинчике лицензионные гипнопрограммы, пилота и бортмеханика. Надежды на кальмара не было никакой. Шорох вспомнил, как они начинали, хотя это было буквально 2 месяца назад. На старом разваливающемся корабле они прибыли в пограничную систему, находившуюся между Агорской империей и Термитником. Ничейная территория, с удовольствием посещаемая черными торговцами, контрабандистами, пиратами всех мастей, а также рудодобывающими компаниями, не желающими платить налоги в разработке ресурсов в обжитых системах. Рай для свободного человека, но и опасность сложить буйную голову. Системы, где вели шахтные работы компании, еще худо-бедно охранялись службой безопасности полетов, а вот соседние системы свободного сектора кишели пиратами. Сюда, в одну из систем, которую контролировала РПК «Материалы и минералы», прибыли Шорох с Бердом. Здесь уже крутились несколько десятков свободных шахтерских партий, представляющих собой стационарный добывающий пост, и транспорт для доставки готовой продукции. Такие разработчики не были мобильными. В случае нападения они во все горло орали сигнал СОС и пытались драпать на спасательных челноках, бросив дорогостоящее оборудование. Поэтому рудопромышленные компании приветствовали появление таких шахтерских организаций. Те платили им за защиту. Да еще и сдавали по их же ценам свою продукцию. Вести руду на продажу через несколько систем выходило нерентабельно. Еще прихлопнут по дороге. Конечно, компании не препятствовали появлению мобильных шахтерских групп, принимая ресурсы и у них. Но наваривались на продаже продовольствия и топлива, а также энергоносителей. Починкой, ремонтом систем и модернизацией корабля тоже занимались они. Но здесь существовала здоровая конкуренция. Опытных механиков со своим оборудованием и роботами хватало и здесь. Основные разработки велись в центре системы, поближе к местному светилу. Станции раскинули поля солнечных батарей, используя дармовую энергию вовсю. Шахтеры старались держаться поближе к корпоративным патрулям, разрабатывая болтающиеся на орбите бывших планет астероиды. Когда-то это была довольно большая система с десятком планет, но вследствие неизвестного катаклизма планет осталось только две. И те находились слишком близко к Солнцу, были очень горячими. Поэтому компании и свободные шахтеры оккупировали три ближайших к светилу кольца и сверлили бурами их нутро. В дальние дебри, богатые различными минералами, но и совсем не патрулируемые, шахтеры старались не забредать. Шорох рискнул. Он не был слишком самонадеянным, просто просчитал варианты. Подойти скрытно к четвертому астероидному поясу. Дальше он пока не замахивался, пока не будет отремонтирована аппаратура электронной и визуальной невидимости. Воспользовавшись орбитой пролетающего метеора и прикрывшись им от сканеров-пиратов, которые наверняка караулили свою добычу в поясах, хотя патруль иногда давал им прикурить, новоявленные шахтеры запустили процедуру сканирования минералов и нашли подходящий камешек, богатый содержанием редкого минерала, идущий на рынке по 30 кредитов за тонну. Взяв в аренду один контейнер грузоподъемностью в 40 тонн, Шорох наполнил его с помощью комплекса буквально за 3-4 часа. Цена на полученный концентрат возросла, и в первый рейс они получили неплохие деньги, что-то около 2500 кредитов. Стоянка, закупка продовольствия, ремонтных наборов и материалов, а также вызов механика сняли со счета еще 1200 кредитов. Но Шорох не волновался, деньги – дело наживное. Там же на станции он попытался разузнать что-нибудь о Земле и как туда попасть. Страницы, размещенные в сети, которые ему удалось найти, старательно обходили эту тему, а всякие псевдонаучные и прочие уфологические ресурсы несли такой обстоятельный бред о Земле, что Шорох даже читать не стал. Единственное, что он выяснил достоверно, попасть туда невозможно. В галактике существовало 8 так называемых зон карантина, в список которых входила и Земля. Пространство, центром которой являлась какая-либо обитаемая система, изолировалось от посещения другими развитыми цивилизациями, тем самым делая невозможным контакт. Кто это сделал и когда, неизвестно. Многие предполагали, что это какой-то дикий эксперимент. Посмотреть, как будет развиваться цивилизация, если лишить ее возможности общаться с другими братьями по разуму. Поэтому все потуги земных астрономов прослушать Вселенную и найти развитую цивилизацию были тщетны. Смотреть на звезды – смотрите. А вот слушать – фиг вам. Сидите на своей третьей планете от Солнца и не жужжите. Конечно, первые выводы огорчили Шороха, но ведь существовали некие вайлинги, которые прыгали за барьер зон. Он попытался выйти на них, но сетевое сообщество дружно признавало этих существ не более чем легендой. По мнению многочисленных сетевиков, пресмыкающиеся вымерли давным-давно, еще когда современные могучие космические цивилизации ползали в болотах на материнских планетах и радостно пускали пузыри. Предположительно, именно они облетели в свое время всю галактику и подарили знания многим народам, которые и восстали из грязи в князи. Куда они пропали и зачем ушли, вопросов много и ни одного ответа. Изредка то там, то тут находили артефакты их древнейшей культуры, полуразрушенные от времени сооружения, заросшие джунглями города Норы и технику, принцип которой так никто и не разгадал. Никаких тебе электронных, механических, биологических устройств. Просто единый монолит. Возможно, квантовый уровень, но пока исследования в этой области дальше пространных рассуждений не продвинулись. Шорох, с сожалением, закрыл эту тему. Копать там было бессмысленно. Надо как-то приспосабливаться здесь. И он рьяно взялся за дело. С его навыками можно было легко наняться в охотники за головами или ликвидаторы. Но снайперу что-то уже поднадоело военное ремесло. Хотелось настоящей тяжелой работы. И он занялся изучением матчасти. В электронику человек не лез. Никогда не понимал этих транзисторов и диодов. А здесь компоненты были покруче и названия помудренее. А что касается механических составляющих, где есть крепежные элементы, то это было ему по плечу. Во время ремонта корабля, пока Шорох и местный механик разбирали узел за узлом с помощью ремонтных ботов, кальмар пропадал в баре, где в очередной раз хвастался и гордился своим великим интеллектом. Продолжалось это до тех пор, пока ему в одном баре не завязали узлом щупальца и не подбросили его к дверям арендованного ангара. Никто, естественно, россказням Берда не поверил, да и не собирался их проверять, что и было на руку Шороху. Закончив ремонт, Шорох полюбовался получившимся результатом. Корабль был приведен в полную боеготовность. Система маскировки активирована. Синтез-реактор настроен, а двигатели отрегулированы. До этого они выдавали максимум 60% мощности. Можно было лететь на заработки. Шорох погрузил завязанного Берда в корабль, взял в аренду еще с пяток 40-тонных контейнеров, на оставшиеся деньги приобрел небольшой космический буксир-погрузчик, кресло управления с манипуляторами, в котором полагалось сидеть в скафандре. Снайпер предполагал использовать его на мелких работах, чтобы менять контейнера на подвесе у корабля, с которыми тот напоминал беременного краба. Рулить данной техникой выпало Берду. Шорох мотивировал. И мотивировал. Это тем, что тот более опытный пилот, чем он сам, полчаса назад загрузивший гипнопрограммы в мозг. Их место на разведанном астероиде оказалось занято. Кто-то ушлый из РПК провел анализ добытой ими руды и отправил на место сбора две шахтерские партии. У патрулей увеличилась зона ответственности. Чему они были не рады. Операты убрались подальше, к 8-му и 9-му поясам. Похоже, они тоже ковали железо, пока горячо. Шорох не стал орать и скандалить в эфире, как это сделал бы кальмар, который уже надулся для громогласной обличительной речи. Снайпер, а теперь уже пилот, хотя и неумелый, включил систему маскировки. На малом ходу миновал место разработки. Шахтеры трудились вовсю, а пролетавший мимо патруль даже не заметил на своих радарах ничего подозрительного. Прокравшись таким образом, Шорох увеличил тягу и приблизился к 5-му поясу, где не было ни души. Пираты далеко и боятся попасть в лучи дальних сканеров. А рудная компания не лезет дальше, пока не выработает все астероиды в первых 3 поясах. Укрывшись в поле обломков крупной планеты, Шорох запустил процедуру сканирования и сразу наткнулся на этот камешек. Ему несказанно повезло. Гианитовая жила проходила прямо через центр астероида. Разработка этого редкого минерала могла принести неплохие деньги, которые можно было пустить на модернизацию корабля. Копить средства Шороху, прожившему в Советском Союзе всю свою сознательную жизнь и не имевшего ни семьи, ни детей, как-то не пришло в голову. Собственно, ему и деньги-то были нужны только, чтобы не помереть с голоду, да прикупить кое-какую обновку. У кальмара, понятно, глаза из орбит полезли при виде содержания в астероиде руды. Не отключая маскировки, Шорох приступил к разработке. И вот сейчас он сидел в рубке и смотрел, как буры откалывают кусок за куском, и камни, плывущие в невесомости, подхватываются гравитационным лучом и отправляются прямиком на конвейер. Корабль прорыл внутри астероида уже неплохую пещеру. Чтобы стабилизировать разработку, шахтер использовал специальные выдвижные ноги-штанги и полз внутри разрабатываемой им норы, втягивая и переставляя распорки по мере необходимости. Все-таки головастые эти сакские инженеры. Шорох пролистал страницы сети, посвященной Славянскому Союзу, и неприятно удивился. Тот не вел космической экспансии, как другие расы, не завоевывал планеты, хотя занимал довольно большой объем космического пространства. Люди Союза жили в согласии с природой и никогда не занимались терраформированием, хотя в их пространстве существовали различные касты, ответственные за свой род деятельности. Основное же население занималось аграрным хозяйством и кормило полгалактики, если не большую ее часть. Ученые, называемые ими волхвами, жили и трудились в самых отдаленных уголках Славянского Союза, стараясь, чтобы их работа была, насколько это возможно, незаметной. Про касту воинов Шорох не нашел ничего, либо ее не существовало вовсе, в чем он сомневался, либо она была настолько засекречена, что о ней не знали даже сами жители Союза. Контейнер с рудой быстро заполнялся. «Скоро надо будет заменить», — подумал Шорох. Когда они первый раз привезли в рудокомплекс сдавать гианит, у диспетчера после просмотра отчета на лоб вылезли глаза. 200 тонн качественного концентрата. Автоматическому приемщику было до фонаря, какой минерал ему привезли. Главное, чтобы заявленное соответствовало содержанию. Он просчитал сданную руду, вывел коэффициент погрешности, который обязательно возникает при ее добыче. Процент пустой породы все равно присутствует в концентрате. И перечислил необходимую сумму на счет Шороха. Человек поблагодарил машину и по-быстрому ретировался, оставив контейнеры для разгрузки в причальном доке. В том, что его захотят расспросить, где именно он нашел столь дорогостоящий материал, Шорох не сомневался. Связываться с конторскими службами ему не хотелось. К тому же появились деньги на документы. Еще 3 раза Шорох обманывал службу безопасности компании, разгружаясь в разных местах и успевая улететь быстрее, чем они прибывали на место. Естественно, никто не видел его корабля, не знал хозяина в лицо. Шорох натягивал маску и надевал очки. Система безопасности вполне могла опознать его по сетчатке глаза. Сдавать груз он всегда приходил один, оставляя кальмара на корабле, чтобы не светиться с таким колоритным спутником. Конечно, все это попахивало паранойей, но снайпера хорошо обучили в диверсионной школе, и он старался не оставлять следов и здесь. Новый мир и новые правила. Когда он еще их узнает? А шкурные интересы в галактике превыше всего. С местной компанией станется хлопнуть его где-нибудь в уголке и прибрать кораблик к рукам, а заодно и золотую жилу, найденную им. Шорох не оставлял шанса местной СБ поймать его. Он заходил на страницы сети и видел, что в местном сообществе появилась информация о таинственном шахтере, делающем сумасшедшую прибыль и не показывающем своего лица. Говорили о тайном агенте пиратов или провокации, направленной против местного РПК. Но Шорох-то знал, что все это только домыслы. Правда, не знает никто, и такое положение вещей его устраивало. Он посмотрел на датчики. Указатель объема предупреждал, что контейнер вот-вот заполнится. Шорох связался с кальмаром, который находился в каюте позади рубки. Выходить и говорить было неохота, да и контроль за приборами никто не отменял. «Берт, на выход. Контейнер полнёхонек и дожидается, когда ты его сменишь». «Я понял. Сейчас», — раздался недовольный голос кальмара. «Опять спал», — подумал Шорох, протягивая руку, чтобы остановить добычу. Буры скребнули по каменной стене и застыли в свете прожекторов, установленных на рубке. Шорох слышал по связи, как Берт возится в каюте, надевая скафандр. Вот зашипела дверь шлюза. Кальмар двинул на выход. Скоро от корабля отделится погрузчик кресла и, маневрируя в тесном пространстве, отцепит контейнер, вытащит наружу и закрепит на поверхности астероида. Возьмет следующий, 4-й по счету, прицепит на место и снова вернется в захват. А кальмар пойдет отдыхать и досыпать. Его смена снова начнется часа через 4. Свой 2-й визит на свободную станцию Шорох купил у механика пару удаленных камер и портативный военный сканер, интегрированный с радаром, который успел установить снаружи пещеры. Он хотел быть в курсе событий и знать о приближении незнакомых кораблей. Нападение пиратов еще никто не отменял. Недавние события, произошедшие в 4-м поясе, заставили его утвердиться в мерах предосторожности. Пираты как-то напали на мобильную шахтерскую партию, посчитав их наиболее удачливыми. Похоже, кто-то из правления сливает им информацию, иначе откуда столь достоверные сведения, где именно ведутся разработки. Схема пролета патрулей у пиратов тоже была. Нападение произошло аккурат после того, как пилоты истребителей скрылись с экранов радаров, так что меры предосторожности лишними не будут. Шорох похвалил себя за предусмотрительность. Пока кальмар возился снаружи, Шорох наблюдал за пространством. Ничего необычного. Камешки так и болтаются по своим орбитам. Солнышко светит. Диспетчера шахтерских партий ругаются между собой и ведут разговоры об обмене продовольствием. Похоже, кому-то лететь за провизией. Идет нормальная цивилизованная жизнь. Берт прицепил контейнер и вернулся на корабль. Шорох уже собирался включать буры на полную мощность и закончить на сегодня разработку, чтобы завтра слетать на станцию и сдать гианит. Он попадет как раз в пересменок, когда дежурные будут передавать друг другу матчасть и расписываться в журнале. Звонок о сдаче гианита, конечно, прозвенит, и матерые служаки ринутся к месту сдачи. Да вот только Шорох собирается сдать не 200 тонн, как обычно, а всего 40. Остальное он оставит на станции, и затем, воспользовавшись удаленным доступом с помощью арендованного робота, завершит сделку. Ведь он напишет заявку на сдачу 200 тонн, а сдаст только 40. Значит, будет должен. И система не зарегистрирует заявку, но уведомит о сдаче. А когда СБ прекратит бегать, Шорох сдаст остальное. Деньги он все равно получит. Прикрыть счет и проследить владельца не сможет ни одно СБ. Тайна вклада. А СБ банка будет гораздо круче СБ за штатное РПК. Так что скоро они успокоятся, прекратив попытки его поймать. Сверхприбыль им подавай. Фиг вам. Шорох протянул руку, чтобы выключить монитор наблюдения, как небольшая искорка в поясе астероидов привлекла его внимание. Тут же заверещала система тревоги. Внимание! Зафиксировано возмущение пространства. Точка гиперперехода не соответствует учетной. Будьте осторожны. Да понял я. Раздраженно рявкнул Шорох, переключая сканер на полный экран. Так, что тут у нас? Пробормотал он себе под нос. Кораблик, вынырнувший из гиперпространства, представлял из себя по форме березовый лист с двигательной установкой, расположенной в хвосте. Там же находилась и кабина. Каких-либо пушек и вообще оружия Шорох не заметил. Он сам задумывался о вооружении шахтера. Да только тот не был способен нести тяжелое вооружение. Только легкая лазерная турель, которая не сможет пробить силовой щит современного корабля. Так, комариный укус. Его кораблик был легкой добычей. «Понаблюдаем за незнакомцем», — решил Шорох, заглушив все потребляющее энергию оборудование, за исключением реактора, чтобы излучение не выдало его с головой. Надежды на маскировку не было. Мало ли какая аппаратура стоит в корабле у пришельцев. Малые разведчики способны вскрыть любую защиту, электронную либо информационную. Они могут сканировать пространство и перехватывать сообщения. Наконец, система сканера выдала сообщение. Корабль принадлежит классу малых курьерских ботов, производства Славянского Союза. Вооружение стандартное, одна плазменная пушка, плюс возможность навесить две ракеты. Защита чрезвычайно низкая, но мощность двигательной установки поражает, на то он и курьер. Шорох вздохнул с облегчением. Ну надо же, недавно про них вспоминал, а они легки на помине. Ну что, братья славяне, побеседуем за чашкой чая на станции. Курьерский корабль определился с направлением и двинулся в его сторону. «Неужели засюк?» — мелькнула мысль, но Шорох отбросил ее, как ненужную сейчас. Система пискнула снова. «Внимание!» — уже приглушенно возвестил электронный голос. «Зафиксировано еще две точки гиперперехода. Формируются рядом с предыдущей». «А вот и экскур!» — подумал Шорох, наблюдая, как из изломанного визуального пространства выпрыгивают два корабля-бочонка. Однако система опознавания не согласилась с его выводами, выдав следующую порцию информации. «Внимание! Замечены и опознаны два пиратских корабля, принадлежащих банде черных ястребов. Рекомендовано укрыться и связаться с ближайшим патрулем. Отправить запрос». «Не надо. Сами разберемся». Шорох повернулся в кресле и выскочил в каюту, где разоблачался Берн. «Садись за штурвал!» — крикнул он. «Я за турель. Выводи корабль потихоньку из пещеры». Шорох предпринял некоторые меры, чтобы пираты не расстреляли его, как крысу в норе. Заменить лазерную турель на более мощную не было возможности. Реактор не выдержит возросшей нагрузки, и перезаряжать батареи будет очень долго. Поэтому, чтобы гарантированно справиться с противником, Шорох прикупил у того же знакомого механика, с которым они вместе перекраивали кораблик, одну полезную штуковину – ЭМ-излучатель. Направленным импульсом обесточивает всю энергетическую начинку корабля, выводя из строя силовые щиты и приборы, перегружая сети. Есть только один существенный недостаток. Можно дать только один импульс в течение 2 минут. Перезарядка конденсаторов идет очень долго. Но это лучше, чем ничего. Шорох пробежал по длинному коридору, расположенному над конвейером, и протиснулся в маленькую турельную рубку. Установка чем-то напоминала нашу зенитную шилку. Шорох уселся в кресло, натянул на голову гарнитуру связи, схватился за джойстики управления излучателями. Перевел на правый экран информацию, получаемую со сканера. Курьерский корабль улепетывал, что было сил от пиратов, но те его нагоняли, изредка постреливая, но мимо. Система анализа выдала справку. У корабля повреждено одно из сопел, и аварийная система отключила эту двигательную установку, и теперь вместо полной мощности корабль выдает половину. Естественно, что его и шорох бы догнал на своем шахтере. Наконец, кальмар справился с управлением и стал понемногу выводить корабль из пещеры. Шорох активировал прицельный интерфейс. На куполе турели возникло перекрестие, количество зарядов в батареях, состояние вооружения, наличие целей, подсвеченных красным. Шорох пометил курьера как дружественный корабль. Он сжал джойстики и поерзал в кресле. «К стрельбе готов», — скомандовал он сам себе. Тем временем курьер, чтобы не попасть в лапы пиратов, выделывал немыслимые пируэты. Как у его пилота не оторвалась голова, непонятно. Очевидно, это был закаленный в боях ветеран. Ибо выдерживать множественные перегрузки и выполнять одну за другой фигуры высшего пилотажа, уходя от выстрелов, мог только профессионал. И он пока держался. Даже пытался огрызаться в ответ. Курьер перевел высвобожденную энергию от второго двигателя на зарядку плазменной пушки. Повысив тем самым содержимое энергии плазмы до критического в магнитной камере пушки, он делал выстрелы. Перезарядки приходилось ожидать до минуты. Но этого хватало, чтобы уйти от атак пиратов. Там за штурвалами сидели отнюдь не любители. Постепенно два корабля зажимали курьера в клещи, подстегивая его выстрелом. Курьер и пираты заметили шороха, когда шахтер выполз из пещеры. Он был уже рядом с круговертью смерти и приготовился внести в нее свою лепту. Сработал ЭМ-излучатель, и один из пиратов полетел в пустоту, беспомощно кувыркаясь. Шорох накопил заряд и выстрелил из четырех лазерных излучателей тому в борт. Мощный поток энергии прошил кораблик как нож масла, мигом расплавив переборки и добравшись до внутренних помещений. В космос из дыры рванул кислород, превращаясь в кристаллики. Лазерные излучатели были синхронизированы и били вместе в одну точку. Чтобы ремонтные боты не успели залатать пробоину, шорох ударил еще раз, использовав всю энергию в батареях. Пиратская посудина треснула и взорвалась. Видимо, луч попал в топливные баки. Яркая вспышка осветила поле боя. Второй пиратский корабль не собирался сдаваться. После того, как шорох ударил ЭМ-излучателем, он переключился на него. Но курьер не дал ему выстрелить по беззащитному шахтерскому кораблю. Он вцепился в пирата мертвой хваткой, посылая плазменные выстрелы один за другим на небольшой мощности, перегружая его щиты. Пират задергался, пытаясь уйти с линии атаки, но кораблик не отставал, повторяя все его маневры. Хотя мощность двигателя его была мала, он все же догонял противника, используя углы атаки, срезая там, где это было можно. Наконец пирату надоело уклоняться, и он решил сыграть в камикадзе. К тому же с его приятелем уже было покончено. Тот раскидал свои мозги по всему космосу. Пират резко затормозил и развернулся на месте, выстрелив одновременно с курьером. Плазменный удар курьера сокрушил последние крохи силового щита пирата и достал до обшивки. Но энергию он уже потерял, поэтому пирата только тряхнуло. Тут уже шорох не стал дожидаться, когда пират придет в себя, и дал залп с турели. И того порвало в клочья. «Эй, на курьере? Ты как? Живой?» — окликнул шорох беглеца, высматривая курьера на радаре. Ответа не последовало. Найдя корабль, шорох осознал, что тот просто висит в пространстве, медленно дрейфуя куда-то в поля астероидов. Из боковой пробоины вылетали остатки кислорода. «Эй, вы там меня слышите?» — повторил шорох, не надеясь на ответ. «Мертвая тишина». «Берт, давай разворачивай корабль. Посмотрим, может, ему удалось залезть в скафандр, и он еще дышит». «Да он же сдох. Такой выстрел. Я на мониторе видел». «Пошевеливайся, ленивый кальмар, а то покрошу в салат на...» Шорох был зол. «Ладно, ладно. Последнее слово определенно ругательство?» Кальмар, конечно, не напугался, но все же поторопился. «Точно». Шорох поднялся из кресла и прошел по коридору в каюту, облачаться в скафандр. Кальмар развернул шахтер и устремился к курьерскому кораблю. Благо, тот завис недалеко и еще зеленым светом отсвечивал на радаре. Реактор работал.